Господь, какие черствые сердца, как мир грешит, как опустились нравы, никто не прячет пьяного лица, напротив говорит, имею право, все, что хочу, имею право взять. Прилично это или неприлично? О, не говорите, что нельзя, я знаю все свои права отлично. Имею право на бокал вина, имею право я на сигарету, на женщину, что вовсе не жена, и мне не стыдно говорить об этом. Но ты обманут, сатана хитер, насмешку наделил тебя правами. Ты блудник, пьяница, обманщик, вор, ты не спасенный Иисусом грешник. Ты о правах кричишь, их дьявол дал. Он сердце ослепил твое и разум, чтоб ты не догадался, чтоб не знал, чем будешь за права платить обязан. Когда-нибудь тебе предъявят счет, где грешников права единым списком, и скажет сатана еще, еще, о, ты его увидишь очень близко. Он перечислит все твои права, не заберет их, при тебе оставит, но что в аду ты будешь воровать, и перед кем бокал с вином поставишь, кому изменишь и кому солжешь, вокруг такие же, как ты, с правами. Ты слишком поздно дьявола поймешь, ты будешь плакать горькими слезами, в аду захочешь больше не грешить, захочешь вырваться из мрака к свету, захочешь в небеса, захочешь жить. О, если б захотел сейчас ты это, тебе душа от Господа дана, она имеет право жить свободно, имеет право свято жить она, имеет право поклоняться Богу, имеет право злое отвергать, имеет право не валяться в яме, не лгать, не пьянствовать, не воровать. Такими наделяет Бог правами, от сатанинских прав ты откажись. Не пожалеешь никогда об этом, получишь право на Христа, на жизнь, получишь право солью быть и светом, и право приходить к престолу благ, молиться за врагов получишь право, и будет на душе написан знак, что ты войдешь, как сын, в Господню славу. О, сколько Богом прав душе дано, и все они в конце пути сольются, и у тебя останется одно, единственное право быть с Иисусом. Аминь.